Настоящая же работа начнется, когда они покинут Граунд Зеро. На этом тяжелом и трудном пути ко всеобщей смерти им предстоит проявить все свои умения и навыки. Она не сомневалась в успехе. Несмотря на все международные соглашения о разоружении, ограничении и прочем, в мире достаточно оружия, чтобы уничтожить все живое. «Мне нравится, как вы здесь все устроили», — похвалил Спидо, входя в салон Мэри. «Я, кажется, нашел для вас кое-что интересное. Думаю, оно очень хорошо впишется в интерьер». «Что же ты нашел?» — спросила Мэри. «Сюрприз», — улыбнулся Спидо. «Но вам точно понравится, обещаю». Он повел Мэри к южному краю пятна, где оно граничило с живым миром. «С этого места мы начали нашу инвентаризацию», — рассказывал Спидо. «Я еще когда только увидел это впервые, сразу подумал про вас». Мэри решила было, что он говорит о большой груди сверкающих металлических предметов, от штопоров для открывания бутылок до серебряных спортивных кубков. «Спасибо, Спидо», — произнесла она, — «но мне призы ни к чему. Я не настолько честолюбива». «Нет-нет, я не об этом». Он повел ее в обход сияющей груды к нагромождению письменных столов. Растащив их в стороны, Спидо с гордостью указал ей на старинное бюро и постучал по резной крышке. «Видите? Настоящий дуб!» И тут на его лице возникла знаменитая улыбка от уха до уха, обнажающая совершенно невероятное для любого человека количество зубов. Мэри захлопала в ладоши. «Да, вот это подарок так подарок». «Как любезно с твоей стороны, Спидо!» «Ну, — скромно сказал Спидо, — мне пришло в голову, что вы будете еще писать книги. То есть, ведь еще столько послесветов предстоит обучить, так ведь?» Мэри подошла к бюро. Но в это время из ниоткуда вылетела некая фигура и бросилась на нее, сбив с ног и повалив на землю. Спидо отреагировал на это событие с тем же замешательством, что и все остальные. Алли понимала, у нее будет только один шанс. Они упали на край мертвого пятна, и как Мэри не сопротивлялась, Алли, вцепившейся в нее как клещ, удалось перекатить их обеих на живую землю. Дети поспешили на помощь своей хозяйке, но тут из-за груды столов выступил Кларенс и пригрозил дотронуться до каждого, кто вмешается в борьбу титанов. Страх перед шрама духом пересилил желание помочь Мэри. Мэри дралась ожесточенно, но Алли была сильнее. «Сначала ты убила моих скинджекеров, а теперь осмеливаешься напасть на меня!» — хрипела Мэри. Алли надавила ей на плечи, и та начала погружаться в землю. «Твое время на земле подошло к концу!» — процедила Алли. «Можешь попробовать завлечь на свою сторону детишек там, внизу, но не думай, что они станут тебя слушать!» Плечи Мэри погрузились в почву. Она пыталась вывернуться, но Алли ей этого не позволила. Обе девушки накрепко застряли в земле. Да, для Али это будет дорога в один конец, но оно того стоило. «А кстати», — продолжала Али, — «в Мемфисе я встретилась с твоим киллером. Он теперь спит под Магмочкину колыбельную». «Да это все просто детские игрушки по сравнению с тем, что мы сделали с твоей приятельницей Джилл». И Мэри захрюкала свиньей. Мысль о мести доставила ей несказанное удовольствие. И тут вдруг Мэри прекратила сопротивляться. Быть может, подумала Алли, она смирилась со своей судьбой. Но как бы не так, на лице Мэри засветилась улыбка. «А знаешь, — сказала Мэри, — мы ведь тебя ждали». Из-за спины Кларенса стремительно выскочил человек, живой человек в военной форме. Это был тот самый офицер, которого Алли оставила спать в джипе. Он, размахнувшись, врезал Кларенсу по голове монтировкой. Кларенс свалился без сознания. В то же мгновение детишки бросились на помощь, схватили Алли и вытащили Мэри из земли. Затем, к ужасу Алли, офицер достал пистолет. «Извини, приятель, но Мэри приказала мне сделать это». Алли отвернулась. Послышался грохот выстрела. Все было кончено. Единственный шанс положить конец правлению Мэри Хайтауэр был потрачен впустую.